Барон Юмарни тщательно перетасовал колоду, положил ее на стол, и игроки по очереди переложили карты. После чего барон начал расклад. Король взял карты, чуть прищурил глаза, посмотрел на соперника и сказал: «Прикупаю две». Кирилл напряженно смотрел на свои карты, сдвинул брови и затянул паузу. Потом сказал: «Одну». Юмарни выдал каждому требуемое и выложил в общий прикуп четыре карты. Вокруг стола установилась полная тишина. Стало слышно тяжелое дыхание зрителей. «Замещаю», — сказал Ферлак. «Принимаю». Игроки взяли по две карты из прикупа. На руках у каждого было по пять карт. Судя по уверенному виду короля, у него на руках сидел как минимум королевский дом. Кирилл, напротив, покусывал губу и с сомнением смотрел на прикуп. «Добавить?» «Одну», — решился он. «И одну», — заказал король. Кир взглянул на взятую карту, вздохнул и потер переносицу. Потом прищелкнул языком. «Скрываемся?» — спросил король. «А?» Кир посмотрел на короля, бросил взгляд на Германа и пожал плечами. Все затаили дыхание, глядя на карты короля. Тот по очереди выложил набор. Четыре шека и шут розы. Вздох восторга вырвался у зрителей, некоторые зааплодировали. Чей-то восторженный голос выкрикнул: «Полный дом, редкая удача! Счастье сопутствует вам, ваше величество!» Ферлак великодушно отмахнулся и снисходительно посмотрел на Кира. «Ваша очередь, господин Кирилл». «Я говорил», — шепнул Валдилей, — «с королем тягаться сложно». «Это точно», — хмыкнул Герман. «Жаль, Кир не носит перстней». Лорд непонимающе посмотрел на Ветрова и вдруг резко перевел взгляд на стол. Кир еще несколько секунд держал карты, а потом махнул рукой и бросил их поверх карт короля. Кто-то ахнул, кто-то выронил бокал, кто-то отчетливо выругался. Барон Юмарни, еще мгновение назад выглядевший довольным, разом побледнел и с запинкой пролепетал: «Разор! Кон господина Германа!» Самый крупный набор в игре – полный дом, шеки и шут. Масть шута не имеет значения. Перебить полный дом может только набор «Четыре малых кнехта» и шут масти «Дестек». Против любого иного набора он бессилен, но ловит полный дом, как сеть рыбу. Собрать разор еще сложнее, чем полный дом, и собирать его стоит, только если подозреваешь у соперника высший расклад. Король, не веря глазам, схватил карты Кира, поднял на уровень глаз, потом отбросил их и откинулся на спинку кресла. «Это невозможно! Как?» Кир взял королевский перстень, повертел в пальцах и улыбнулся. «Блефовать. Заставить соперников понервничать. Показать им слабость своих карт. Это ваши слова. Я воспользовался хорошим советом». Ферлак вздохнул. «Значит, все ваши ошибки, торопливость, неуверенность, игра? Вы блефовали?» Кир развел руками. «Каюсь, ваше величество. Грешен». Король посмотрел на довольного Кира, потом на зрителей, набрал в грудь воздуха и громко рассмеялся. «Черные небеса! Меня никогда так не проводили! Никто и никогда!» «Все когда-то случается в первый раз». Кир поймал взгляд Германа и подмигнул ему. Тот усмехнулся. Обыграть Кирилла было практически нереально. В армии, в Афгане и Ираке не было никого, кто мог бы похвастать победой над Шиловым. Кир как-то сорвал банк в одной серьезной игре в Лондоне и взял полсотни штук евро. И сейчас наверняка с первой партией запомнил рубашки всех карт, благо колоды меняли только раз. Узнал манеры игроков, просчитал их реакции и поведение и составил портреты. После чего потренировался, выставив при этом себя слабаком. И поймал короля на блесну – часы. Такие игроки, как Ферлак, чувствуя себя победителями, и, сражаясь против заведомо слабого соперника, теряют осторожность и увлекаются, на чем их и ловят. «Я же говорил, что у него нет шансов», – заметил Герман, кося взглядом на Валдилея. Тот, как и другие зрители, еще не отошел от шокирующего поражения короля и тупо смотрел на стол. «А?» – встрепенулся лорд. «Да, говорили, но я думал это о...» «А я о короле», – усмехнулся Ветров. «Выигрыш ваш, господин Кирилл», – громко произнес Ферлак. «Забирайте по праву. Вы хороший игрок, счастье сопутствует вам. Будем надеяться, что так же вам повезет и в нелегком деле». «Благодарю вас, ваше величество. Надеюсь, так и будет». Покидать королевский прием считалось дурным тоном, а иногда и прямым вызовом монарху. Уходили только по срочной надобности или по повелению короля. И то без особой охоты. Германа и Кира король отпустил, пожелав напоследок хорошей поездки. Уход инопланетных гостей все восприняли спокойно, а кое-кто и с радостью. Уж слишком много внимания монарх уделял им. Ветров и Шилов по этому поводу не парились, попрощались с королем, кивнули гостям, прихватили выигрыш и ушли, сопровождаемые Валдилеем. «Есть у вас толковый парень, который может быстро объяснить правила езды верхом и сопроводить нас к храму?» – спросил лорд де Герман. «Есть. В конном лейб-гвардии кирасирском полку служит сержант Архип. Считается лучшим наездником. Лично обучал ее высочество и отпрысков знатных родов, живущих при дворе. Сам он не дворянин, но имеет немалое влияние». «Да нам по барабану, дворянин он или нет, лишь бы был хороший специалист». Валдилей промолчал. Отношение землян к родословным и титулам он знал, как и отношение к людям. Если человек дока в своем деле, отлично. А если пустобрех и профан, ну его нахрен. «Хотите освоить верховую езду?» «Да не мешало бы. Прокатимся на ночь. Прогулки на свежем воздухе полезны». Валдилей имел на этот счет свое мнение, но спорить не стал. Только сказал: «Я отправлю с вами двух людей». «Зачем?» «Для охраны». Шедший впереди Кир резко развернулся, и лорд едва не налетел на него. «Что, есть причины для опасений?» «Нет», — выдавил опешивший лорд. «Но так положено, важные люди без охраны не ездят». Герман толкнул готового съязвить друга и быстро вставил. «Хорошо, охрана так охрана. Мы будем готовы через 10 минут. Вот только выигрыш отнесем к себе и возьмем оружие». Валдилей склонил голову. Он уже перестал обращать внимание на нарушения наемниками всех писанных и неписанных правил дворца и дворцового этикета. В конце концов, земляне сейчас обладают властью, равной власти короля. И как монарх выше всех условностей и законов. Сержант Архиб, среднего роста, коренастый малый лет 35. Спокойный, уверенный в себе. С дворянами держится без подобострастия, уверенно. А лошади ходят у него по струнке. Он быстро и толково объяснил землянам основные приемы верховой езды, показал правильную посадку и заставил Германа и Кира сделать по три круга вокруг конюшни. «Плохо», – вынес вердикт. «Нужна практика». «Вот сейчас и попрактикуемся», – ответил Кир. «Едем к лесу. Сержант, ты с нами». Архип склонил голову и пошел седлать своего коня. О том, что приказы этих господ надо исполнять сразу, его предупредил сам первый министр. Значит, следует повиноваться. Выехали через 5 минут. Сержант сперва ехал рядом с наемниками, подсказывая, как управлять конем, потом ускакал вперед. Вид у него был недовольный. Ученики справлялись плохо. Охрана, 2 дюжих парня в темных одеждах, при пистолетах и саблях, трусила метрах в 30 позади. Кое-как приноровившись сидеть верхом, друзья повеселели. «Жить можно». «Здорово ты сыграл», — вдруг сказал Герман. «Хороший куш отхватил». Кир пренебрежительно отмахнулся. Король играет неплохо, по местным меркам. Привык, что высоких ставок никто не делает. Зарвался. Ну да, но как ты понял, что он полный дом собирает? Так я все шеки отметил. Смотрю, у него уже 3. А потом и шут подошел, а у меня мелочь сидит. Да и вид у короля такой довольный. Видать, сильно хотел часы заполучить. Кир поправил пластмассовый браслет часов, подмигнул Герману. «У меня они счастливые. Второй раз на кон ставлю, второй раз выигрываю». Герман скосил взгляд на часы. Черный корпус и черный браслет. Раньше Кир носил позолоченные, но как-то в Афгане едва не погиб из-за них. Сопровождали колонну с гуманитарным грузом. На обратном пути угодили в засаду. Духов было человек 5. На серьезный бой против 1,5 десятков бойцов они не рассчитывали. Тем более всего в 10 километрах база американских войск. Так, пострелять для острастки, зацепить при случае кого-нибудь и уйти. Кир залег за хаммером, потом перекатился за камень. Выглянул на пару секунд оценить ситуацию и немного выставил левую руку. Какой-то дух, лежавший на склоне высотки, видать, заметил блеск часов и дал короткую очередь. Одна пуля прошла в притирку с запястьем, срезала браслет и отшвырнула руку Кира назад. Тот мгновенно откатился в бок, выдав попутно сочную руладу. Попробовал отыскать стрелка, но дух уже ушел. Через пару минут в небе появились вертолеты, бой закончился. Кир отделался царапиной. Орион разнесло вдребезги, даже осколков не нашли. И с тех пор Шилов брал часы только в черном корпусе. «Мы здесь не всем по нраву», — произнес полголоса Кир. «Заметил, как на нас смотрели?» «Заметил», — отозвался Герман. «Хрен с ними. Не до дворцовых дрязг. Пусть король разбирается. А нам скоро в дорогу. Я поговорил с командиром пограничного полка. Он много чего интересного порассказал. Надо еще подумать, как поедем. Это степь, гиблое место. Можно сгинуть на раз». «Проводник нужен, а лучше 2. Сами не доберемся». «И я так подумал. Пары солдат-пограничников хватит. Они обстановку знают и со степняками дело имели». Лошади вынесли на широкую грунтовую дорогу. Слева от нее было огромное поле, справа – речка. Впереди стена леса. «Красота!» – заметил Кир и глубоко вдохнул. «Воздух чистый. Давно на природу не выбирались, уже позабыли, какая она». «Это не наша природа», — усмехнулся Герман. «Все равно здорово». Подскакал сержант, посмотрел на землян. «Похоже, подбивали себе филейные части, но пока терпят. Им подобрали спокойных лошадей и дали удобные кавалерийские седла. Предлагать подушки, как изнеженным дамам, не стали, справедливо полагая, что настоящие мужчины должны достойно переносить неудобства». «Попробуете прибавить ход?» – спросил он. «Думаешь, стоит?» – усомнился Герман и посмотрел на Кира. Тот скорчил жалостливую физиономию. «Мы не доживем до утра». «Надо, Федя, надо. Времени учиться нет». Кир вздохнул. Герман его подбодрил. «Терпи, казак, миллионером будешь». И первым дал шпоры коню. Верховая прогулка позволила спокойно поговорить, не опасаясь лишних ушей, а заодно посмотреть округу. К столице решили не ездить, незачем светиться перед таким количеством народа. Будет еще время посмотреть на здешние города. Зато миновали небольшую деревню. Дома в ней добротные, крепкие. Крестьяне, изможденными и хилыми, не выглядели. И особой тревоги в глазах нет, хотя король говорил, что все напуганы предсказанием. Может, он имел в виду дворян, знать? Обменялись мнениями об увиденном и услышанном, но к какому-то определенному выводу не пришли. «Слишком много впечатлений для первого дня», — буркнул Кир. «Завтракали дома, обедали с королем, ужинали...» «Еще не ужинали», — вставил Герман. «И, честно говоря, не тянет. Чувствую себя не в своей тарелке». Кир посмотрел на товарища и признался. «Я тоже. Как-то быстро все произошло. Сознание не перестроилось». «Отсюда вывод. На боковую. Утро вечера мудренее. Завтра начнем сборы. Будет не до душевных переживаний. А потом привыкнем, и все устаканится». Кир кивнул, немного помолчал, глядя на гриву коня. Потом вдруг сказал. «Знаешь, что во всем этом вертепе меня смущает?» «Ну?» «Это чертово око всевидящего. Все сходится. Эпоха, одежда, оружие, манеры, обстановка. А око лишнее. Не пришей рукав. Откуда оно взялось? Не всевидящий же подкинул неразумным детям. Это какое нужно мысленное усилие, пусть даже десятка экстрасенсов, чтобы пробить окно в другой мир. Наши уникумы только любовные привороты делают и людей ищут по фотокарточкам. С небольшим успехом. А здесь вон чего вытворяют. Катаклизм. После катастрофы у людей скрытые способности открылись, возразил Герман. Впрочем, не очень уверенно. Заработал мозг на всю катушку или еще что? Ты сам-то в это веришь? Герман взглянул на друга и усмехнулся. «Око есть? Есть. Работает? Работает. Мы сюда попали?» «Попали, попали. Мы еще не представляем, насколько попали», – проворчал Кир. «Я и говорю, не сходится». «Ладно, не ломай голову. Придет время, разберемся». Герман помолчал, глядя на дорогу, потом не очень уверенно произнес. «Меня еще этот оракул напрягает. Видения, трансы. Откуда он знает о братстве на побережье? Как могут знать эти монахи или кто там об угрозе Хартемену, если сами за 1000 километров от него?» «Ну, ты сам говоришь, придет время, разберемся», — хмыкнул Кир. «Да, такое впечатление, что он чего-то не договаривает». «Да, хуже нет, когда утаивают информацию», – вздохнул Кир. «По-хорошему, надо бы местные архивы посмотреть, почитать записи, начиная с самых первых. Поспрашивать обо всех катаклизмах, о крупных войнах, чтобы хоть немного составить картину происходящего». «Все верно, но у нас нет времени. Оракул торопит». «А может, он специально не дал нам времени?» Герман вопросительно посмотрел на друга. «В смысле?» «Он нашел тебя слишком поздно, впритык, хотя мог позвать на недельку раньше, а?» Ветров задумался. В словах Кира есть резон. «Действительно, любая самая легкая операция обычно готовится заранее. Пусть даже это дело на полчаса, а тут спасение страны и почти без запаса времени». «Черт его знает», – выдавил Герман. «Подробностей мы не знаем. Мог он найти меня раньше или нет? Да и что толку теперь гадать?» «Это верно, но...» – Кир махнул рукой. «Ладно, нечего гадать. Что будет, то будет. А то души себе расстравим, а это совсем не кстати перед операцией». Сзади послышался стук копыт. Их нагонял сержант, до этого ехавший с охраной. «Возвращаемся?» – спросил он. «Да, хватит на сегодня». «Тогда от этого холма до следующего рысью». Кир вздохнул, покосился на Германа и сжал в руке плеть. «Ты еще дрын возьми!» – рявкнул Архип. «Шпорами и за посадкой следите!» «Ес, сэр!» – рявкнул Кир и послушно выпустил плеть. «Готовы, сэр!» «Марш!» Друзья дружно пришпорили коней, и те послушно перешли на рысь. Кир громко свистнул и подмигнул Герману. Из новых знакомых только сержант Архип вызывал чувство приязни. Наверное, потому что был прост в общении, не обращал внимания на титулы и не забивал голову государственными проблемами. Настоящий служака. Видимо, сержанту понравилось, как проехали наемники, и он велел перейти на галоп. Земляне без возражений заставили коней увеличить скорость и полетели к дворцу наперегонки. Черт возьми, в этом есть своя прелесть, если не обращать внимания на отбитые задницы.